Но пост для дураков, а поп не таков. В том смысле, что не будем сидеть, сложа руки. Только без шуму теперь придется. «Куда, говоришь, в Сибирь?» — переспросил Меньшиков у Серафимы. «Я не говорю, я советую». Демид минуты полторы-две ждал, не скажет ли Серафима еще чего. Но она молчала. «А что, Серафима?» — задумчиво проговорил Меньшиков. «А пожалуй, попробуем. Только, братцы мои, знаете, куда на постоянное место жительства поедете? В мою родную деревню, Зеленый Дол». Серафима быстро вскинула брови. Он, Костя, тоже поглядел на Демида, ожидая, чем тот объяснит такое решение. Удивился и Тарас Звягин. Он даже сделал несколько шагов к Меньшикову. Но его удивление было совершенно другого рода. «Погоди, постой!» — выкрикнул он. «Что это за штучки с ручкой, а? Филипп тоже когда-то будете жить с Серафимой, а сам увильнул и с концом. Теперь ты поедете на место жительства, а ты? Ты сам чего, не поедешь, что ли, с нами? Тоже увильнуть хочешь, а?» Костя ждал, что Меньшиков сейчас расцвирепеет и, может быть, пристрелит Тараса. Он даже подумал, ну и пусть стреляет, черт с ним, с Тарасом. Но Демид только сказал: «Может, ты думаешь, меня хлебом солью там встретят? Пожалуйте, Демид Авдеевич. Но почему в Зеленый Дол надо ехать, я объясню, когда придет пора. Сейчас об другом забота. Я уже говорил как-то, исчезнуть нам надо не только отсюда, вообще с земли. Были, мол, такие Константин Жуков, Тарас Звягин, Демид Меньшиков, да все вышли». «Как это сделать?» Костя, усмехнувшись, скользнул взглядом по Серафиме. Та невольно опустила ресницы, принялась гладить сына по стриженной голове. «Мы уже один раз пробовали». «Как?» И Демид повернулся к Тарасу. «Значит, переселенцев много едет? Да уж не один год. Как Федюшка вон родился, с того года и поперли. Нынче особенно много их. А будки да соли шибче всего спрашивают в лавке. А что? Вот и мы завтра поедем». На другой день они действительно уехали с мельницы на паре рослых жеребцов, набросав в бричку кое-какого барахла, захватив недели на две продуктов. «Что же это?» — захныкал Тарас, когда отъезжали. «Меленка-то, меленка! Поджечь ее хоть что ли?» «Не сметь!» — пригрозил Демид. «Молчком уехать надо!» Несколько дней тащились по большой дороге. Их то догоняли, то отставали такие же примерно повозки переселенцев. Однажды вечером, когда были уже за Тоболом, впереди на обочине дороги увидели палатку, у которой горел костер. У огня сидели три мужика, две женщины. Демид натянул вожжи, поздоровался, спросил: «Не пустите ли переночевать?» «Давайте, у нас тесновато, так за постой подороже возьмем». Весело откликнулись от костра. «Далече путь? В Сибирь, а вы?» «Подали, думаем, на самый Дальний Восток. Милости просим к нашему огоньку. Да мы свой разведем». Поставили палатку метрах в двадцати. Сварили на костре похлебку. Расстелили прямо на земле одну постель на троих. Серафима с ребенком легла в палатке. Лежали и глядели, как укладываются на ночь дальневосточники. Потом костры потухли, остыли. Когда потянул предрассветный ветерок, Демид, лежащий посредине, толкнул сперва Костю, потом Тараса. «Не спите? Значит так, ребятушки, не забылись науки Гаврилы Казакова? Помоги нам, Бог, еще разок. сперва за плечи эдак легонечко встряхивайте каждого левой рукой.